Вселенная без войны невольно предполагает понятие критической массы в приложении к человеческой природе. Любое случайное столкновение, способное привести к войне, всегда затрагивает аспекты личностных ценностей, осложнения, связанные с технологическим синергизмом, вопросы этико-религиозного характера, природа которых подвержена противодействию. Неизбежно остаются и неизвестные величины, вездесущие и непостижимые. Человечество по отношению к войне заключено в какую-то многолинейную замкнутую цепь обратной связи, где не существует понятия значительного. Война невозможна. Глава 4. Руководство к действию. Служба РУ. Длинные тени протянулись в госпитальную палату медицинского центра РУ. Наступило время после обеденного отдыха. Включенная псевдоперспектива создавала в комнате иллюзию полной защищенности. Мягкий приглушенный зеленый свет селектокола дополнял ощущение покоя. Вес индукционного багажа под подбородком давал о себе знать, хотя характерного зуда ускоренного заживления Орн не ощущал. Пребывание на больничной койке причиняло смутное беспокойство. Он знал почему. Звуки и запахи напоминали ему месяцы, проведенные в госпитале после Шелеба. Теперь Шелеб превратился в другую планету, на которой никогда не возникнет война. Подобно Амелю. Дверь в комнату скользнула в сторону, пропуская вовнутрь высокого, неимоверно худого офицера отдела по изучению пси-эффектов. Орн изучал вошедшего. Незнакомое лицо, длинный птичий нос, твердый подбородок, узкий рот. Пронзительный цепкий взгляд. Офицер приподнял руку в знак приветствия, облокотился на спинку больничной койки в ногах Орна. «Я Ак Эмалирда», — сказал он, — «начальник отдела пси-эффектов. Ак сокращенно от агония». Не в силах кивнуть головой из-за индукционного бандажа, Орн молча продолжал изучать Эмалирда. Так вот он, оказывается, какой. Осторожный и таинственный начальник отдела пси-эффектов. Человек излучал ауру поразительной самоуверенности. Он напомнил Орну служителя на Каргоне, еще одного выпускника Амеля. Память вызывала смутную тревогу. «Я слышал о тебе», — сказал Орн. «Как поживаешь?» «Скоро узнаем», — спокойно произнес Эмалирда. «Я просмотрел твои записи. Поразительно. Знаешь ли ты, что можешь быть центром пси-энергии?» «Что?» Орн попытался сесть, но бандаж держал его крепко. «Центром пси-энергии», — повторил Эмалирда. «Сейчас я объясню». «Будь добр», — кивнул Орн. Он чувствовал, как его начинает раздражать всезнающая манера Эмалирда изъясняться. «Можешь рассматривать это как начало твоего обучения. Я решил проводить его сам. Если ты то, что мы подозреваем, это редкий случай». «Насколько редкий?» «Остальные потерялись за мистической завесой древности». «Понятно. Центр пси-энергии. Что это?» «Мы так называем этот феномен. Если ты центр пси-энергии, это означает, что ты – Бог». Орн замигал, не в состоянии до конца осмыслить услышанное. «Жизнь – многогранная, непостижимая загадка», – подумал он. «Ты не задаешь вопросов?» – поинтересовался Эмалирда. «Вопросов слишком много». «Задавай». «Почему ты решил, что я этот центр пси?» Эмалирда кивнул. «Ты словно островок порядка во вселенной хаоса. 4 раза ты привлекал внимание службы, совершая невозможное. Любая задача, за которую ты брался, могла бы привести к возникновению военного конфликта. Но появлялся ты и составлял разрозненные куски». «Я делал то, чему меня учили, и больше ничего». «Учили? Кто?» «Глупый вопрос. РУ, конечно». «Разве?» Эмалирда придвинул стул, сел рядом с кроватью. Его голова оказалась на одном уровне с Орном. «Давайте начнем с самого начала, с нашего понимания жизни». «Я понимаю жизнь, проживая ее», — отрезал Орн. «Вероятно, мне стоит кое-что уточнить для определения понятий. Итак, жизнь в нашем понимании представляет собой мост, грань между порядком и хаосом. Мы трактуем хаос как сырую энергию, дикую, необузданную, предназначенную для усмирения, придания жизни упорядоченной формы. В этом смысле жизнь становится накопителем энергии хаоса. Ты следишь?» «Я слышу слова». Эмалирда откашлялся. «Сформулируем иначе. Жизнь черпает энергию из хаоса, но при этом существует внутри упорядоченной формы. Хаос представляет собой фон или основу, на которой зарождается жизнь». «Здесь мы сталкиваемся с другим понятием, так называемым стасисом. Для наглядности сравним его с магнитом». Стазис притягивает энергию, пока напряжение статичности, неизменности не достигает критической величины и не происходит взрыв. Взрыв внутри стазиса разрушает формы, возвращая хаос или беспорядок. Что, соответственно, оставляет нас с неоспоримым выводом. Стазис всегда ведет к хаосу. Забавно. Эмалирда нахмурился. Данное правило верно как для одушевленной, так и неодушевленной материи. Лед – состояние воды. Разрушается при внезапном контакте с теплом. Застывшее общество разрушается, подвергаясь действию племени войн или сталкиваясь с неизвестным новым обществом. Природе ненавистен стазис. Орн возразил, надеясь, что Эмалирда замолчит. Так же, как и пустота. А сам подумал, к чему он клонит эти разговоры о хаосе, порядке, стазисе? «Мы рассуждаем в категориях энергетических систем», продолжал Эмалирда. «Это и есть пси-подход. Есть еще вопросы?» «Ты ничего не объяснил», — сказал Орн. «Слова одни слова. Как это увязать с Амелем и с твоим подозрением, что я центр пси-энергии?» «Что касается Амеля, этот стазис не подверженный разрушению. Может быть, он не статичен?» «Разумное возражение. Центр пси-энергии приводит нас к проблеме чудес. Ты призван Амелем, раз мы считаем тебя создателем чудес». Боль пронзила перевязанную шею Орна, едва он попытался повернуть голову. «Чудес?» – треснувшим голосом переспросил он. «Понимание пси-эффектов означает понимание чудес», – нравоучительным тоном произнес Эмалирда. «Дьявол сидит в том, что мы не понимаем. Таким образом, чудеса пугают нас и наполняют ощущением небезопасности». «Например, как тот парень, который прыгал с планеты на планету без помощи летательных средств». «Да, или другая форма чуда – желание удалить прибор из тела, причем абсолютно не причиняя себе вреда». «Что произойдет, если я пожелаю избавить себя от твоего присутствия?» – спросил Орн. Странная полуулыбка скользнула по губам Эмалирда. Словно он решал внутреннюю проблему, как поступить, заплакать или засмеяться, но так и не нашел ответа. «Это могло бы быть интересным, особенно если я борюсь с моим собственным желанием». «Я не настаиваю», – смутился Орн. Эмалирда пожал плечами. «Я только хочу отметить, изучение пси означает изучение чуда. Мы занимаемся явлениями, выпадающими из общепринятых рамок. Религия называет подобные эффекты чудесами. Нам приходится сталкиваться с пси-явлениями или генераторами пси-энергии». «Смена ярлыка не обязательно означает смену сути предмета», — сказал Орн. «Я по-прежнему не настаиваю». «Ты слышал когда-нибудь о чудесных пустотах на древних планетах?» — спросил Эмалирда. «Мне знакомы эти истории». «Это более чем просто истории. Позволь мне объяснить. Такие места являются застывшими формами энергии, спиралями, ведущими из нашей Вселенной в соседнюю. За исключением таких центров, сырая и хаотическая энергия сопротивляется нашему стремлению к порядку. Но в данных точках энергия космического хаоса становится доступна и поддается укрощению. Именно во время процесса желания мы отливаем сырую энергию в уникальные формы, не поддающиеся общепринятым понятиям». Глаза Эмалирда засверкали. Казалось, он с трудом справляется с огромным внутренним возбуждением. Орн облизал губы. «Формы?» «Легенды довольно незатейливы», — продолжал Эмалирда. «Человек гнул проволоку, скручивая ее в спираль, вырезал куски пластика, делал странную смесь из совершенно несопоставимых веществ, и рождалось чудо. Гладкая металлическая поверхность становилась липкой, словно намазанная клеем. Человек рисовал пентаграмму на полу, и внутри нее начинали плясать языки пламени. Дым возникал из сосуда странной формы и начинал исполнять желания. Все это формы, ты понимаешь?» «Ну и?» «Или, например, живые существа, включая и человека, концентрирующие пси-энергию в себе. Они шагали в ничто и появлялись сотни световых лет от исходной точки. Они могли посмотреть на неизлечимого больного, и тот поправлялся. Они поднимали мертвых, читали мысли». Орн сглотнул слюну. Эмалирда продолжал говорить со страстной убежденностью, не имеющей, однако, ничего общего со слепой верой. «Как можно вызвать эти пси-эффекты?» «Эти явления возникают из области страха», — ответил Эмалирда. Он наклонился к свету, протягивая руку между лампой и стеной. «Посмотри на стену». «Я не могу повернуть голову», — сказал Орн. «Прости», — Эмалирда убрал руку. «Я сделал тень. Ты можешь представить себе это. Скажем, вот разумные существа, ограниченные рамками гладкой поверхности этой стены. И вдруг они видят тень от моей руки. Сможет ли кто-нибудь единственный из них вообразить форму, от которой падает тень? форму, проецирующуюся из пространства, находящегося вне его измерения? Старый, но интересный вопрос. Представь себе, это существо, живущее в одном измерении гладкой поверхности, изобретает прибор, позволяющий ему проникнуть в наш мир. Это похоже на историю слепцов, ощупывающих слона. Если прибор начнет выдавать величины, несуществующие в его мире, кожа под бандажом начала безумно чесаться. Чтобы уменьшить зуд, Орн сунул под повязку палец. Обрывочные картины каргонского фольклора промелькнули в голове. Лесные колдуны, человечки, исполняющие желания, а потом заставляющие пожалеть их, пещеры, излечивающие больных. Палец под подвязкой зачесался невыносимо. Орн ощупал таблетки на прикроватной тумбе и выпил, ожидая облегчения. «Ты думаешь...» — начал Эмалирда. «Вы вшили новый усилитель псиэнергии. Зачем?» «Это усовершенствованный прибор для определения активности псиэнергии», — пояснил Эмалирда. «Он обнаруживает поля псиэнергии, ее центры. Он усилит твои способности. Позволит лучше противостоять псичувствам, определять побуждения, помогая прочесть чувства других людей. Он позволит тебе определять опасность, предвидеть ее, если хочешь. Я хочу провести несколько парагипнотических сеансов, тогда эти эффекты станут тебе более понятны». Кожу на шее начало покалывать, а в желудке возникло странное ощущение пустоты, не похожее на голод. Опасность? «Ты узнаешь ощущение предвидения», — продолжал говорить Эмалирда. «Оно придет, напоминая страх, возможно, чувство голода. Ты ощутишь отсутствие чего-то внутри себя или в воздухе, которым ты дышишь. Это и будет убедительным сигналом опасности». Ощущение пустоты в желудке усилилось. Кожа Орна покрылась холодным потом. Он хотел избавиться от этих ощущений, от назидательного рассказа Эмалирда. «Ты побледнел», — заметил Эмалирда. Орн попытался улыбнуться. «Мне кажется, я испытываю ощущение предчувствия уже сейчас». «Ага, опиши свои ощущения». Орн повиновался. «Странно, что это случилось так скоро, и ты можешь определить источник опасности?» «Ты», — сказал Орн, — «и Амель». Эмалирда поджал губы. «Возможно, сама по себе пси-тренировка несет опасность для тебя. Странно, особенно если ты окажешься центром пси-энергии».